Глава 10. От чопорности англичан, зашедших в кабинет, как-то сразу стало душно и захотелось открыть форточку. «Рассаживайтесь, господа промышленники. Чем могу быть полезен?» Стараюсь, как могу, отыграть гостеприимство. Англичане позанимали свободные кресла, непринужденно, чуть ли не по-хозяйски. Ну да, еще вчера они здесь хозяйничали. Отвыкнуть еще не успели. Хотя эти молодцы везде ведут себя по-хозяйски, считают себя высшими существами. «Рад встрече, мистер Кротовский!» Чарли Спайдер неизменно вежлив. «Не угостите нас скотчем?» «Скотча не держу!» Снежный сугроб моего наносного гостеприимства стремительно тает. «Тогда позвольте!» Чарли прошел к бару, открыл дверцу, извлек бутылку и стаканы. «Отличный скотч! Рекомендую!» Я пронаблюдал, как Спайдер наливает по стаканам. Англичане разобрали скотч, я отказался. «Итак, мистер Кротовский...» Спайдер уселся последним, закинув ногу на ногу, и отпил из стакана. «Должен признать, вам сопутствовала удача. Вы выиграли выборы, и мы, как видите, пошли на определенные уступки. В частности, отдали вам этот прекрасный особняк». «Я тебя немного поправлю, Чарли, чтоб ты сильно не завирался и благодетелей себя не строил. Особняк вы не отдали, а освободили в связи с расторжением договора аренды. И не мне его передали, а городу. Вы не пошли на уступки, а подчинились требованию законной власти. Будьте точны в высказываниях, вы не в баре». «И тем не менее, мистер Кротовский...» Чарли Спайдера смутить невозможно. Ему хоть плюй в глаза. «Я все-таки предпочту прежнюю формулировку. Мы пошли на уступки, продемонстрировав добрую волю, и вправе ожидать от вас ответного жеста». «И какого же?» «Вы должны отменить налог на загрязнение окружающей среды». «Да с чего бы? Знаешь, Чарли, я небольшой любитель крепких выражений, но с тобой прям не могу удержаться. Так вот, в одну ложку сри, а в другую мечтай. Посмотришь, какая раньше наполнится». «Ох уж это национальная русская черта — рубить с плеча!» Чарли обворожительно, как ему кажется, скалился. «А вы все-таки дослушайте, мистер Кротовский. Удиви меня, слушаю. Если вы будете настаивать на этом налоге, скажу вам, какие будут последствия». Спайдер начал разгибать пальцы из кулака, как бы ведя счет. «Во-первых, работники будут возмущены задержками с выплатой заработной платы, а деньги на выплату налога придется изымать из зарплатного фонда. Мне ведь не нужно объяснять вам, мистер Кротовский, что тысячи голодных людей выйдут на улицы, и винить они будут вас». «А я здесь при чем?» «Налог на загрязнение введен не мной, а парламентом». «Вот мы и увидим, мистер Кротовский, как вы это объясните людям. Но это еще не все. Есть еще, во-вторых, городская казна этих поступлений все равно не получит». «Это почему же?» «А потому, мистер Кротовский, что все заводы имеют британскую юрисдикцию. Вам придется требовать деньги через лондонский суд. Сами понимаете, не то что выиграть такой суд, просто доехать до него будет проблематично. А потому я возвращаюсь к исходному тезису. Все выплаты в городскую казну производятся только на основании доброй воли господ промышленников, никак иначе». «Сейчас ты блефуешь, Чарли. Заводы имеют прямые обязательства перед городом, и это прописано в уставах». «Можете считать это блефом, мистер Кротовский, но вы почитайте уставы повнимательней. В них прописано, что заводы несут обязательства с прибыли. С прибыли. А прибыли здесь не видали. Увы. Местные предприятия сплошь убыточные». «А если я проведу аудит?» «Рискните, мистер Кротовский. Только сразу предупреждаю. Для аудита вам понадобится большой штат бухгалтеров. Очень большой штат, которого у вас нет. Британская система учета крайне сложна и запутана». «Ничего, как-нибудь распутаем», — «Мне бы вашу самоуверенность, мистер Кротовский!» Спайдер поднялся из кресла. «Подумайте еще раз. Этот налог не даст вам ничего, кроме проблем. Платить его никто не будет. А плюсом ко всему получите репутационный провал. Посудите сами, какова цена правителю, если его решения не исполняются. Всего хорошего, мистер Кротовский!» «Бывай, Чарли!» Уже в дверях Спайдер остановился и еще раз повернулся ко мне. «Советую вам хорошо подумать, мистер Кротовский. Кустовская республика существует до той поры, пока ее власть не мешает нам делать бизнес. У нас всегда есть альтернатива, у вас ее нет». «На кахат намекаешь, Чарли?» На мой последний вопрос Спайдер не ответил, но я и так понимаю. Он однозначно намекает на каханат. Может, зря я тогда гоблина не послушал. Совершил бы кровавый, но быстрый переворот. Сейчас бы не пришлось хлебать демократию чайной ложечкой. Черт! А вдруг этот гоблин мне в голову сейчас вкладывает? Надо поаккуратней с озарениями. И вообще с любыми идеями надо поаккуратней. Мало ли кто их нашептывает. «Аня! Анюта!» «Чего, Сережка?» Анюта забегает ко мне в кабинет. «А ну-ка, зови весь наш клан обратно. Будем устраивать клановые совещания». «Что-то серьезное», — догадывается Анюта. Спайдер опять пакостничает. Соклановцы собрались довольно быстро. Даже Березников не успел уехать из города и пришел тоже. Они расселись в кресла, в которых до этого сидели англичане. «Скотча не предлагаю, но чаю можем организовать». «Обойдемся без скотча и без чаю, граф», — говорит Бабанюка. «Давай к делу. Что теперь случилось? Чем на этот раз грозят англичане?» «На этот раз войной. Не прямо. Пока только намекают, но дело не шуточное». «Сергей Николаевич!» — дед решительно припечатывает кулаком по ладошке. «Сколько можно миндальничать с этими англичашками? Прищучим всю кодлу под покровом ночи. Сил наверняка хватит. Казачество нам поможет». Ева одобрительно подняла руку, зажатую в кулак. «Матвей Филиппович!» — урезонивает деду. «Вас часом зеленый лягух не покусал?» «Кто?» «Это у вас сейчас озарение было или так, обычная мысль?» «Самая простая и очевидная мысль», — хмыкает деда. «Оторвем башку английской гидре, и дело с концом». Оторвать башку не так просто, как может показаться. Качаю головой отрицающе. Во-первых, главная башка сидит в Лондоне, на троне. До нее не дотянешься. Во-вторых, мы с неглавной можем не справиться, когда жареным запахнет. Спайдер портанется отсюда, ищи свищи. Я с этим уже сталкивался». «Жаль». Филиппыч искренне расстроился. «И мне жаль. Но толстосумов трогать нельзя. Я хочу, чтобы английский корпус, расквартированный за городом, там, за городом и оставался. Война на два фронта нам ни к чему». «Сережка, я не поняла. То, говоришь, англичане войной пойдут, то за городом останутся». «Так и есть. Англичане предпочитают воевать чужими руками. Сейчас они каханат на Кнышского хотят натравить, а потом и на нас натравят, а сами останутся чистенькие и в белых перчатках. Так что делать? Придется бороться с англичанами в рамках правового поля, то бишь законными способами. Спайдер заявил, что никакого налога на загрязнение они платить не станут. Якобы прибыль в британских учетных книгах зарыта так хорошо, что батальон бухгалтеров не откроет». «А вот это мы еще посмотрим», — самоуверенно возражает Кеша. «Принципы учета все равно одни. Мы с инженером как раз доработали программу учета. Батальон не понадобится. Трех обученных человек достаточно». «Вот на это я и рассчитываю. Значит так. Матвея Филипповича назначаю главным по аудиту. Ты, Кеша, дашь ему специалистов со своей чудо-счетной машиной». «Не сомневайтесь, Сергей Николаевич», — кивает деда. «Прибыль откопаем». «Отлично. Ева, тебе поручаю изучить уставные документы английских заводов. Должны быть хоть какие-то зацепки». «Поищем зацепки», — отзывается Ева. «Запрошу документацию по линии социальной защиты. Министру они отказать не вправе». «А то мы порешим. Копать под англичан будем со всем тщанием. Теперь самое главное. Войны с каханатом, скорее всего, не избежать. Кеша, удалось провести испытание брони?» «Пробиваются тяжелым винтовочным патроном», — отвечает Кеша. «Но макры нужны мощные». «На наших станках такие патроны можно изготавливать?» «Как раз на наших и можно. Винтовочный патрон — наша стезя. Производство готовы запустить хоть завтра. Были бы макры». «Макры будут. Анюта, свяжись с Настасьей Кобылкиной. Пусть добывает макры в товарных объемах. Выкупать будем все». «Сережка, я тогда еще на Тульский завод позвоню. Там сейчас самое передовое оружие делают». «Звони. На оборону денег не пожалеем». Соклановцы разошлись, перевожу взгляд на часы. Однако дело к полуночи. День пролетел незаметно. Отправляюсь в новую спальню. Привычно присаживаюсь на край кровати, дожидаться перехода в мир с зеленой луной. Последнюю минуту перед полуночью раздается звонок на мобилу. «Слушаю». «Граф, это я, Кнышский». «Узнал вас, владетель. Что случилось?» «Мартын выдвинул войска. Они заняли холм на границе с моей землей. Что делать?» «Главное, не делайте поспешных и неосторожных шагов», — говорю наставительно. «Скорее всего, Мартын попытается устроить провокацию, чтобы потом вас и обвинить в вероломстве. Понимаете?» «Да, граф, понимаю. Буду предельно...» Дослушать Кнышского не получилось. Меня перенесло в другой мир, в тесную ячейку, которую я делю вместе с плазмой. Думал, в такой тесноте не усну, но ровное глубокое дыхание плазмы затянуло в сон быстро и незаметно. А когда проснулся утром, женщины под боком уже не оказалось. Вылезла как-то, умудрившись меня не разбудить. Выбираюсь наружу. Станция метро больше напоминает походный лагерь, чем станцию метро. Люди готовят еду на кострах, переговариваются, скупо подгоняя амуницию. Никто не бездельничает. Все готовятся к новому дню, трудному и опасному. Короб помахал приглашающей рукой. Подсаживаюсь. Принимаю железную кружку с каким-то варевом. Не то еда, не то питье. Вкус неопределенный, но лучше не спрашивать. Не стоит обижать людей дурными вопросами. Они тут со мной делятся провизией, добытой с риском для жизни. Кротовский готов прогуляться на поверхность? Разумеется. Мне собраться, только подпоясаться. Так ремень уже застегнутый у тебя. Короб. Это образное выражение, поясняет плазма. Означает, что собираться ему не нужно, он уже собран. А, понял. Хорошее выражение. Короб заулыбался. Надо запомнить. Для зачистки роя плазма собрала небольшой рейд. Кроме грузовика, с ее команды выехал небольшой автобус, на вроде маршрутного, и пара транспортных средств поскромнее. Я выпустил Гамлет, а сам снова занял место в кузове. Мои глаза летят над городом, самому смотреть не обязательно. Черный довольно скоро вышел на след роя, а затем нашел его, передав мне координаты на карту. Но я не стал говорить, что точно знаю местоположение раптов. Тормознул колонну на открытом месте и сам выдвинулся якобы на разведку, пустив перед собой ныра. «Зачем ты оставил людей сзади?» — спросил волк, когда мы немного отошли. «Хочу проверить наши новые способности. Вчера нам пришлось убегать, а орк сказал, что этот рой слабый». «Теперь мы их порвем», — убежденно сказал ныр. «Вот, давай проверим это». Активирую мага-двигатель и поднимаюсь метров на 7. Подняться выше уже не могу. Для этого нужно снова накопить запас магической силы. Могу только делать небольшие силовые выбросы, чтобы поддержать парение и удерживать набранную скорость полета. Скорость полета скромная, но рад и этому. Наконец могу нормально лететь, и для этого не требуется прыгать с высоты. Не жалею потраченных кворков. Даже не расстраивает, что ныр бежит по земле, нисколько не отставая. А, пожалуй, бежит быстрее, чем я лечу. Ничего, лиха беда начала. Прокачаю движок и буду летать не хуже вертолета. Еще один важный апгрейд. Полученная торка. Теперь не обязательно растопыривать руки в стороны для поддержания эффекта планирования. Руки высвободились. Я могу держать ружье наиболее удобно. Удобно целиться, удобно стрелять. Гамма, дай мне метки на летунов. Сделано. Курродактили отмечены. Их двое. Помню, что их двое. Они летят намного выше тебя. Попадешь? Попаду. Активирую систему наведения. 400 метров до цели. Свожу прицельные метки, выстрел, и сразу еще выстрел. Две тушки с суповыми наборами падают вниз. Отлично. Отличный подспорье от орка в виде дополнительного бронебоя. Толстая шкура курозавров не спасла. «Неплохо», — комментирует Гамлет. «Тебе еще научиться летать выше проводов?» «Гамма, не выпендривайся. Мы все и так знаем, что ты крутой ас, бессамолетник». Собственно, всю оставшуюся кодлу я мог и сам перебить с воздуха. Но хотелось испытать весь спектр новых возможностей. Ныр вступил в бой со сворой собащеров и вышел уверенным победителем. Его новая шкура оказалась им не по зубам, зато сам ныр капканными челюстями рвал собащеров, как тряпки. Я вел отстрел с безопасной высоты. Может, выше проводов я пока не летаю, но и так до меня враг не допрыгивает. А вот зачем в схватку полез Гамлет, когда такого приказа ему не давали? Видимо, взыграла ретивая. Видимо, тоже захотелось показать удаль молодецкую. Черный спикировал на рапта, возомнив себя коршуном, и его чуть не сбили. Помогло бритвенное крыло. Гамлет отсек загребущую кисть, увернулся от еще нескольких и взлетел на безопасное расстояние. «Куда гребки тянете?» — возмущенно загласил птич. «Руки прочь от фронтовой авиации!» «Гамма, дурила!» — ругая черного. «Сам виноват! Ты, блин, разведывательная авиация, не штурмовая! Больше так не делай!» «Да пожалуйста!» Гамлет сел на вершину фонарного столба и нахохлился обиженно. Добив рой, мы вернулись к рейду. Вроде отсутствовали не больше получаса, а люди начали нервничать. «Кротовский, где ты был?» Плазма всплеснула руками. «Мы думали, рапты тебя порвали». «Все в порядке, так получилось. Вступили в бой». «Вступили в бой», — рассерженно повторила плазма. «Мы за тебя переживали». Короб скроил скепсис на лице, давая понять, что слово «мы» здесь неуместно. Переживала за меня в основном одна плазма. Я залез в кабину, заставив плазму потесниться на пассажирском сиденье, и показал, куда ехать. На месте ребята из рейда, увиденной картине, обрадовались. Сражаться не пришлось. Сразу приступили к вырезанию макров. Я не лез и не претендовал. Со слабого роя куш будет небольшой. Будем считать его моей платой за гостеприимство. Вернулись в хорошем настроении. Я думал, рейд отправится еще чем-нибудь поживиться, но плазма оказалась женщиной суеверной. Сказала, что жадность до хорошего не доводит. Рейд был собран на зачистку роя. Рой зачищен. Удачу испытывать не стоит. Правда, уже в метро, когда мы сели на станции у очага с кружками жидкой каши, попеняла мне. Кротовский. Знала бы, что так сложится, не брала бы в рейд лишних ртов. Ты же вроде суеверная, — подкалываю плазму. Ты прав, — смягчилась плазма. Сходили удачно. Вернулись целыми и с добычей. Жадничать ни к чему. Скажи, отхлебываю горячего варева. Кто-то из ваших ходит на тот берег? Так и знала, Кротовский. Что знала? Что ты ненадолго с нами, хочешь искать ту девушку? Да. На тот берег ходят только самые сильные команды, предупредила она. И то недалеко. Я поговорю, жди здесь. Плазма вернулась минут через 20 в компании худощавого, невысокого человека с челкой. В метро вроде бы сквозняков нет, а челка постоянно колышется, будто ее ветром треплет. Переключаюсь на тонкое видение. Маг ветра, уровень 6. Ого, этот парень классом выше меня. Как там плазма сказала? Только сильные команды ходят, да и то недалеко. «Это ты, что ли, на тот берег собрался?» — хмуро спрашивает маг ветра, не вынимая рук из карманов.